Баскаков. Так я впервые услышал фамилию человека, от которого не осталось ничего, или почти ничего. Человека, чей портрет был разорван осенним ветром. Злорадствующие скажут, которые такие, как он, и подняли. Я не возражу, но и злорадствовать не буду. Не так воспитан. Я буду печалиться. Постепенно из обрывков оставшихся уцелевших стал складываться портрет. Удивительный, надо сказать, портрет. Вообще-то всякий, кто интересуется русским авангардом начала 20 века, знает хоть что-то про Николая Баскакова. Да, директор Дома печати. Да, покровитель Обериутов, школы аналитического искусства. Павла Филонова, режиссера Игоря Терентьева. Да, это он посоветовал будущим абериутам сменить название своего объединения в их манифесте. В первоначальном названии было слово «левый». Баскаков отсоветовал молодым авангардистам так называться. «Направленность в искусстве, — дипломатично заметил Баскаков, — следует определять словами собственного лексикона», — цитирует воспоминания последнего абериута Игоря Бахтерева, биограф Данила Хармса, поэт Валерий Шубинский. «Да». Это Баскаков предложил филоновцам расписать залы Дома печати своей аналитической живописью. Да, это Баскаков предоставил сцену Дома печати для постановки Екатерины Бам Хармса для самой авангардистской интерпретации гоголевского «Ревизора» режиссера Игоря Терентьева. Финал «Ревизора» у Терентьева был абсолютно хулиганский, но ей-ей, остроумный и вовсе не бессмысленный. Прибывший по именному повелению, и входит Хлестаков. Немая сцена. Вот это настоящая немая сцена. Это одна сторона деятельности Баскакова, если угодно, меценатская или культрегерская. И то сказать, чем может гордиться, да и гордиться в искусстве 20 века России и Ленинград в особенности. Чье творчество исследует во всем мире? Филонова, Хармса, Заболоцкого, Введенского. А кто протянул им руку помощи? Кто предоставил им сцену, помещение, официальное прикрытие? Николай Павлович Баскаков, директор Дома печати. Предоставил он им это все, будучи сам под ударом. Да еще под каким? Поэтому есть другая еще сторона деятельности Николая Павловича Баскакова, 1896 года рождения, активного участника февральской и октябрьской революции, гражданской войны. До 1927 года он был главным редактором «Ленинградской правды», главного рупора ленинградской оппозиции. Об Баскакове вспоминал историк Николай Политика, автор одной из самых интересных книг о начале Первой мировой войны, «Сараевское покушение». В 70-х Политика, украинский дворянин, да-да, из рода той самой Идалии Политики, злого гения Пушкина, сплетницы-интриганки, эмигрировал в Израиль. В Израиль написал воспоминания. В них и появляется Баскаков. Из песни слова не выкинешь. Политика приехал в Ленинград из Украины, устроился работать в «Ленинградскую правду», побеседовал с главным редактором, маленького роста, энергичным человеком с голубыми печальными глазами. Редактор поинтересовался, знает ли молодой сотрудник иностранные языки. Политик ответил, да, английский, французский, немецкий. Прекрасно, отвечал Николай Павлович Баскаков, будете работать нашим сопкором в Лондоне. Вы пошлете меня в Лондон, изумился политика. Нет, вздохнул Баскаков, такой возможности у нас нет. Мы будем снабжать вас иностранной прессой, насколько сможем оперативно. Вы будете делать выжимки, понимаете? И публиковать, как наш сопкор из Лондона. Что Политика и делал, насколько мог добросовестно. Больше Баскаков в его мемуарах не появляется. Зато он появляется в других воспоминаниях, в мемуарах Виктора Сержа, Виктора Сергеевича Кибальчича, племянника Николая Кибальчича, народовольца, по чьим чертежам готовилась бомба, взорвавшая Александра II. Того самого Кибальчича, что чертил в камере смертников космическую ракету. Татлебин, герой Севастопольской обороны, говорил, да я бы этого парня засадил бы в тюрьму на всю жизнь и приказал разрабатывать ракеты. Цены ему не было бы. Провидец, предсказал Бериевский Шарашкин. Виктор Серж был русско-французским революционером в Петрограде с 1917 года, один из организаторов Третьего интернационала, само собой активный участник ленинградской оппозиции. После разгрома оппозиции на 14-м съезде продолжили борьбу, как и Николай Баскаков, месяц которым был арестован в феврале 1928 года. В Доме печати Баскаков печатал антисталинские листовки, в том числе и завещание Ленина. После неоднократных допросов Баскаков признал свое участие в подпольной антисоветской организации и принадлежности к руководящему центру. В то же время он заявил, что давать какие-либо показания, по сути дела, он не намерен, так как это дело не ГПУ, а партийной организации. Приводит отрывок из следственного дела Баскакова, уже упоминаемый мной Шубинский, в биографии Даниила Хармса. Потрясающий документ. Перед нами пусть и своеобразное, но совершенно безупречное правосознание. Есть государственные органы, в частности ОГПУ, а есть партийные. Наш спор с товарищем Сталином – спор партийный. Пусть этим спором занимается партия, а не государство. Вот таких Сталину надо было выжигать каленым железом. Он и выжег. Сержа выцарапали из ссылки Эренбург и Андрея Малероу в 1934 году. Одним из условий участия французских левых писателей в Первом антифашистском конгрессе было освобождение Виктора Сержа. Сталин это условие выполнил. За Баскакова и многих других троцкистов просить было некому, да они бы и не приняли ничьих просьб. Николай Баскаков сначала был сослан в сибирский город Камень, потом в Саратов. С ним переписывался Филонов. Сохранился отрывок из письма Баскакова Филонову. Баскаков там писал о важности надстроечной борьбы Филонова с фактически черносотенными, реакционными, псевдореалистическими направлениями в живописи. И добавлял, что не считает, будто он, Баскаков, делал в Доме печати, в качестве официального его директора, было чем-то несерьезным. Нет, это было очень и очень серьезно. Возможно, это-то и останется. Так ведь и осталось. В 1933 году Баскакова арестовали. Он был заключен в Верхнеуральский политизолятор. В 1936 году осужден ОСО к 5 годам лагерей на Колыме. Активный участник сопротивления заключенных в Севастлаге. Расстрелян. Вот и все, что известно о Николае Павловиче Баскакове. Неизвестно даже, каким образом он причастен к установке монумента на Голодае пятерым казненным декабристам от Василия Островского райкома ВКПБ. Портрет разорван. Такая вот история моего анабасиса. Шел к морю в Петербурге, Петрограде, Ленинграде, Петербурге, а пришел к разорванному осенним ветром портрету одного из тех, кто поднял этот ветер. И нет, повторюсь, во мне злорадства. Есть, еще раз повторюсь, скорбь и печаль. Кронштадт. А кто был тот старик, что первым сказал мне про Николая Павловича Баскакова? Я не знаю. Когда я переехал жить на Голодай, остров декабристов, я его больше не видел. Тоже какой-то осколок, обломок. В Ленинграде было полно таких осколков, чудом выживших, чудом уцелевших. Мне повезло, я таких знавал. Беседовал, например, с дочкой Андрея Ивановича Шингарева, Еленой Андреевной, жившей на улице Рентгена в той же квартире, где жила вся ее семья. После революции семью уплотнили. Когда я приходил к Елене Андреевне, она была квартуполномоченной большой коммуналки, как дочь бывших владельцев. Это практиковалось. Если вы внимательно читали Софью Петровну, то должны были обратить внимание на то, что Софья Петровна, во-первых, живет в бывшей своей уплотненной квартире, а во-вторых, она квартуполномоченная. Любопытная практика, что ни говори. Я помню еще один осколок, мою старую учительницу по немецкому языку. Когда стало ясно, что в немецком я ноль, есть не минус единица, родители наняли мне репетиторшу. Я ходил к Кире Петровне на Салтыкова-Щедрина, ныне Кирочна. Поначалу я Кире Петровне не нравился ленью, безалаберностью, забывчивостью и полной неспособностью к языкам. Но как-то потом она ко мне потеплела, поднатаскала кое-как на «Deutsche Sprech», стала разговаривать о разном. Один раз дала почитать свою тетрадку, в которую аккуратным ясным почерком был переписан Гумилев и «Озеро Чад», и «Индюк», и «Капитаны», и стихотворение, которое я нигде больше не встречал. Но Кира Петровна уверяла, что это его стихотворение. «Та страна, что могла бы быть раем, стала логовищем огня. Мы четвертый день наступаем, мы не ели 4 дня». Другой раз она дала мне почитать старую желтую немецкую коммунистическую газету, в которой был напечатан огромный очерк Карла Радека о Жорже Клемансо «Мертвый тигр». Радек был одним из руководителей ленинградской оппозиции, потом сдался на милость Сталина. По-русски он писал не очень, но по-немецки блистательно. До сих пор помню пыльный бюст Робеспьера на книжном шкафу Жоржа Клемансо, описанный Карлом Радеком. Шутил Радек по-русски хорошо. Очень трудно спорить с товарищем Сталиным. Ты ему сноску, он тебе ссылку. С Карлом Радеком ссылкой дело не обошлось. В 1937 году его убили в тюремной камере уголовники. С Кирой Петровной мы беседовали о многом. Она родилась и до 1921 года жила в Кронштадте. Когда она потеплела ко мне, то стала вполне откровенна. Говорила, что Кронштадт пережил две трагедии. Февраль 1917 года, когда матросы убивали всех, кто в офицерской форме. И март 21-го, когда карательные отряды убивали просто всех или почти всех. Кира Петровна спаслась чудом. Она работала машинисткой в Кронштадтском совете. Была свидетельницей того митинга, на котором арестовали Михаила Калинина. Арестовали, а потом выпустили с требованиями Совета без коммунистов, отмены продразверстки. Кира Петровна довольно забавно рассказывала об этом митинге. Подружка заскочила в совет, говорит, «Чего ты тут киснешь? На площади Калинин, — говорит, — побежали?» Побежали. Прибежали уж тогда, когда площадь была запружена. Микрофонов не было. Что говорит Калинин и что ему говорят, было не разобрать. Можно было разобрать только, что происходит что-то странное. Кира Петровна спросила впереди стоящего, что происходит-то? Впереди стоящий повернулся и спокойно объяснил. Ничего особенного, барышня, Калинина арестовывают. В ответ на этот рассказ я заметил. Так начался кронштадтский мятеж. Какой мятеж, возмутилась Кира Петровна. Никакого мятежа не было. Ну, восстание, и восстания не было. «Как не было?» — изумился я. Кира Петровна даже голос понизила. «Какое восстание? Какой мятеж? У нас был флот, были ледоколы, были пушки. Если бы мы разбили лед вокруг Кронштадта, как бы нас штурмовали? По льдинам бы прыгали с винтовками, как, помните, в хижине дяди Тома беглая мулатка с младенцем». Я был потрясен таким объяснением. Во-первых, как это никому из исследователей кронштадтской вооруженные демонстрации не пришла в голову такая простая мысль. В самом деле, разбить лед и все. Во-вторых, вот эти местоимения. Мы, у нас. Кира Петровна воевала на Ораненбаумском плацдарме. Попала в плен, выжила, преподавала в советских школах и институтах. Она была нормальной советской интеллигентной женщиной. Но по отношению к Кронштадту марта 1921 года. У нее осталось «мы», «у нас», и никакого восстания у нас тогда не было. Тогда я не понял, а сейчас понимаю. Я шел к морю и не мог дойти. Оно этим рассказом пришло ко мне само, потому что как бы не отгораживался Петербург, Петроград, Ленинград, Петербург от моря. Оно здесь, везде, и плеснуть может откуда угодно. И нет Петербурга, есть город осеннего ветра. Никита Елисеев, легендарный библиограф РНБ, публичной библиотеки, литературный критик, историк литературы, переводчик. В частности, книги Себастьяна Хафнера «История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха».